Глава 5. 4 ноября 1836 года, 10 января 1837 года. Незаконченное расследование. 2 ноября 1836 года, как считает последний по времени исследователь первоисточников дуэльной темы С.Л. Абрамович, Наталья Николаевна Пушкина получила приглашение Идалии Григорьевны Палетики, своей приятельницы и дальней родственницы, посетить ее. Наталья Николаевна поехала, но вместо хозяйки встретила там одного Дантеса. Она вскоре вырвалась и, если верить рассказам Вяземской, явилась к ней вся в попыхах и в смятении чувств. 3 ноября кем-то был сочинен, размножен и разослан друзьям Пушкина анонимный пасквиль. 4 ноября поэту передали это письмо, заморавшее честь его жены и нанесшее ему оскорбление, которое, как он считал в соответствии с понятиями того времени, смыть можно было только кровью. С того самого дня ведется расследование. Кто автор гнусной анонимки? Зачем он, они, ее сочинил и отправил? При каких конкретных обстоятельствах это произошло? Абсолютно четкого ответа на поставленные вопросы – нет до сих пор. Все рассуждения самого поэта, переданные мемуаристами, его друзей, последующих исследователей, пушкинистов, криминологов, других экспертов, а также дилетантов, горячо заинтересованных в судьбе поэта, окончательного результата не дали. Сделано множество наблюдений, выявлена бесконечная цепь фактов, иногда бесспорных, но версии остаются версиями, предположения предположениями, эмоции эмоциями, а неопровержимых доказательств нет. Поэтому, изучая вопрос, который стал уже всенародной болью, надобно помнить. Пушкинисты выяснили для нас мельчайшие подробности происходившего, но все, что сказали они об авторах пасквиля, носит характер более или менее убедительных гипотез. Итак, кто же они, эти люди, которые могли бросить ком грязи в Пушкина? Первый подозреваемый, барон Луи Борхард де Бервер Ваарт Геккерн, годы жизни 1791-1884, нидерландский посланник при русском дворе. Начинал он свою службу моряком во флоте Наполеона I. С появлением в 1815 году независимого королевства Нидерландов сменил морскую стихию на дипломатическую определенность. В 1823 году прибыл к русскому двору в роли поверенного в делах. В 1826 году стал послом. В 1833, находясь в Германии, во время отпуска он познакомился с сыном обедневшего французского барона Жоржем Шарлем Дантесом, нежно его полюбил, потом, преодолев несложные дипломатические формальности, привез 11 октября 1833 года в Россию и скоро усыновил. Приведем несколько строк из мемуарной записки личного секретаря Бенкендорфа Павла Ивановича Миллера, человека памятливого, к Пушкину, скорее доброжелательного и, как немногие, осведомленного о разных, не подлежащих оглашению, событиях. Примечание. Эта записка впервые опубликована Н.Я. Эйдельманом. Смотрите, Государственная библиотека СССР имени Ленина, записки отдела рукописей, выпуск 33, Москва, 1972 год, конец примечания. Примерно в середине прошлого века он записал: «В 1836 году был при нашем дворе голландский посланник барон Геккерн, и в этом же году, неточность, ВК, приехал в Петербург молодой человек Дантес, побочный сын голландского короля, а выдававший себя за побочного сына голландского посланника. Как мало было дела в прошлом веке до Дантеса, если этому верили, ВК». Он был хорош собою, светски воспитан, дерзок с женщинами, а потому и принят везде в лучших домах. Государю он понравился, и царь велел его принять в кавалергардский полк с 10 000 рублей ассигнациями годового жалования. Это подняло его в собственных глазах и в глазах общества. Он нахально волочился за всеми, но преимущественно стал ухаживать за женой Пушкина. Она виновата была тем, что обращалась слишком робко и деликатно с этим наглецом. Ей нужно было действовать смелее и всего менее с ним церемониться. Он принял робость с ее стороны за ободрение, а потому позволял себе с нею все более и более. Конечно, она могла ожидать себе неприятностей от этого человека. За одно резко сказанное ему слово, за один строго брошенный ему взгляд, за одну презрительную улыбку на его приторные любезности. И далее, очень для нас важное, Дантес решился отомстить ему, Пушкину, обесславив ее. Подлое средство, достойное оплеухи. Барон Геккерн написал с этой целью несколько анонимных писем, которые разослал двум-трем знакомым Пушкина, семи или восьми знакомым ВК. Бумага, формат, почерк руки, чернила этих писем были совершенно одинаковы. Вот как, оказывается, считали два десятилетия спустя люди, даже прикосновенные к третьему отделению. На этом мы оставим тему Дантеса и Геккерноведения. Слишком противно о них говорить. И обратим внимание читателя на то, что подробные сведения об этих мерзавцах можно почерпнуть в переизданной в 1987 году с примечаниями «Левкович» знаменитой книги Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». Пушкин был уверен, что грязное письмо исходит от Геккернов. Чем он руководствовался? Прежде всего, своими наблюдениями за Дантесом и Геккерном в свете. Состоявшие в безнравственной интимной связи, эти люди готовы были замарать кого угодно, не считаясь с честью и достоинством русских дворян, чтобы скрыть свои личные пороки и взаимоотношения. Жертвой их стала первая красавица Петербурга и поэт, ее муж. Долгие ухаживания и безумная страсть Дантеса стоили недорого. Пушкин понимал это, верил жене и до поры не подавал вида, что вся история его волнует. Нет сомнения, что после свидания Натальи Николаевны с Дантесом у Палетики она все рассказала мужу. Не утаила и то, что от страстных уговоров Дантеса и его папаша перешли к угрозам расправиться с нею. Таким образом, 4 ноября поутру, получив пасквиль по почте и узнав, что аналогичные письма пришли на имя шестерых его друзей, завсегдатаев Карамзинской гостиной, Вяземских, Карамзиных, Хитрово, Фикельмон, Сологуба, через его тетушкову Васильчикову, братьев Россет и М.Ю. Вильегорского. Пушкин прежде всего заподозрил Геккернов, мстящих за неудачу в «Доме политики». Примечание. В последнее время упоминают и еще об одном экземпляре, пришедшем на имя поручика гвардии генерального штаба Н.А. Скалона. Конец примечания. Сам текст анонимки наводил на мысль о сложной интриге, доступной лишь лицам, близким ко двору. В письме упомянуты, помимо пушкинского, два имени – Д.Л. Нарышкин, муж долголетней любовницы Александра I, а также и М. Борг, переводчик Департамента внешних сношений, муж Л.М. Голынской, родственницы Натальи Николаевны. Чита Борг была известна порочными нравами, о чем хорошо знал Пушкин и рассказал об этом Данзасу, когда они встретили мужа и жену Борг по дороге на Черную речку 27 января 1837 года. Были выбраны имена общеизвестных в свете рогоносцев, и не исключено, что сделан намек на связь жены поэта. Нет, не с Дантесом, конечно, а с царем, по аналогии с женой Нарышкина. Здесь существует еще и такая мерзкая подробность. Александр I фактически платил Нарышкину за пользование его женой, так сказать. Племянница Пушкина Ольга Львовна вспоминала слышанный ею будто бы от Марии Александровны «Гартунг» рассказ. Александр I оригинально платил Нарышкину за любовь к себе его жены. Нарышкин приносил царю очень красивую книгу в переплете. Царь, развернув книгу, находил там чек в несколько сот тысяч, будто на издание повести, и подписывал этот чек. Получается, по такой логике, что в пасквиле содержался гнуснейший намек на то, что и камер юнкерства, и суды, и звание историографа – все это оплачено Пушкиным той же ценой, что и благоденствие Нарышкина. Большего оскорбления поэту нанести было невозможно, так что последующие разговоры о том, что кто-то попросту хотел пошутить, поддразнить Пушкина, немногого стоят. Удар был рассчитанный, смертельный. Большей ценности, чем честь и достоинство, для Пушкина никогда не существовало, и за это он готов был принять смерть. с версией о царственной линии иногда связывается письмо Пушкина к министру финансов номер 16, в котором он решается на отчаянный шаг, лишь бы избавиться от царских, так сказать, милостей. Попытка Пасквилянта отнести внимание в сторону от Дантеса, да еще таким оскорбительным образом, также заставляла Пушкина думать, даже вселяла полную уверенность, что письмо было инспирировано Геккернами. Вдобавок, зайдя вскоре к М.Л. Яковлеву, ведавшему типографией и знавшему толк в бумаге, Пушкин показал ему Пасквиль. Яковлев, как он сам вспоминал, сказал, что бумага гладкая, иностранная, скорее всего, ввезенная в Петербург. Это уж потом исследователи уточнили, что такую бумагу, в принципе, можно было купить и в петербургской лавке, а тогда свидетельство Яковлева для Пушкина много значило. Были и другие обстоятельства, обличавшие в глазах поэта Геккернов. «Пасквиль» написан как бы на бланке привезенного из-за границы шутовского диплома, который предназначался, так сказать, любому обманутому мужу. Только слово «историографом» вписано. Таким человеком в России был только Пушкин. Как справедливо отмечает С.Л. Абрамович, в этом слове была и ассоциация с кругом семьи покойного историографа Н.М. Карамзина. Чтобы писать так, нужно было хорошо знать этот круг. Дантес там давно уже сделался постоянным гостем. Существовала и сложная психологическая подоплека. С одной стороны, Геккерн ревновал Дантеса и готов был, видимо, пойти на определенные шаги, чтобы скомпрометировать Пушкиных и побудить их, например, уехать из Петербурга. С другой стороны, Геккерн в определенный момент мог быть заинтересован в ухаживании Жоржа за женщиной замужней. Это не могло кончиться женитьбой и не оторвало бы сына от отца. Вскоре, правда, положение резко изменилось. Испугавшийся гомосексуалист задумал как можно скорее женить, так сказать, сынишку. Тогда и выплыл брак с Екатериной Гончаровой. Если до дуэли друзья и знакомые Пушкина не были уверены в авторстве Геккерна, даже отвергали такую возможность, то после гибели поэта они вскоре пришли к убеждению, что Пушкин был прав. Анна Андреевна Ахматова, подходившая к гибели Пушкина не только как поэт, но и как проницательный исследователь, писала: «Голландский дипломат барон Геккерн не был ни Талейраном, ни Меттернихом. Ни на что большее его, очевидно, не хватило бы, но образовать то, что мы теперь обозначаем изящным словом «склока», Геккерн мог, и он, как мы видим, безупречно провел всю задуманную игру». Такого рода игры для потомства, естественно, превращаются в карточный домик. Дунул и нет. Это происходит от того, что выплывают взаимно друг друга уничтожающие документы, и вообще тайное становится явным. Тем не менее, у Пушкиных был опасный и опытный враг, и Пушкин это знал. Недавно ленинградский пушкинист Л.А. Черейский... Примечание. Смотрите газету «Пушкинский праздник» от 25 мая 7 июня 1987 года. Выдвинул любопытную гипотезу о том, как мог Пушкин с полной определенностью утверждать, что геккерны причастны непосредственно к анонимному Пасквилю. Дело в том, что на оборотной стороне конверта, присланного 4 ноября Вильегорскому и до сих пор хранящегося в Пушкинском доме, имеется цифра 58, написанная чернилами рядом с почтовым штемпелем. Этот номер почтового отделения, как мы теперь бы сказали, а тогда мелочной лавки, из которых отправляли письма и которым присваивались соответствующие номера. Так вот, Пасквиль, изготовленный в нидерландском посольстве целой группой приятелей Дантеса, должны были отправить именно из мелочной лавочки, находившейся в Большой Коломне в Предельной или Покровской улице, в доме мещанина Фомина. По мнению Черейского, Пушкин провел, так сказать, частное расследование и убедился дня через три в виновности геккернов. Все это выглядит достаточно логично, хотя естественнее предположить, что Пушкин принимал во внимание прежде всего глубинные психологические причины, а не посылал кого-то узнавать номера почтовых пунктов. В документальной части этой и последующих глав читатель найдет ряд свидетельств о дальнейших действиях Пушкина и о его убежденности, что он знает автора предметных писем. Как бы то ни было, в тот же вечер, 4 ноября, Пушкин по городской почте послал Дантесу вызов на дуэль. Так начался последний акт драмы 1836-37 годов, которая привела к гибели поэта. Жуковскому, тетке Натальи Николаевны, Е.И. Загряжской и другим близким людям удалось лишь отсрочить несчастье почти на 3 месяца, но не предотвратить его. Даже и после смерти Пушкин Геккернам мешал, его надо было скомпрометировать. Анна Андреевна Ахматова пишет: «От Геккерна сразу же после смерти Пушкина пошли слухи о том, что Пушкин был главой тайной революционной организации. Это делалось, чтобы напугать Николая I и Бенкендорфа, что, по-видимому, было не так трудно и имело следствием тайные похороны, где жандармов было больше, чем друзей». Как бы неразличны были версии исследователей последних месяцев жизни Пушкина, все сходятся на том, что афера с дипломами была устроена не одним человеком, а несколькими. Геккерн-старший мог быть изобретателем самой идеи, но на него работали и исполнители. Их имена? Они как будто отыскиваются легко, поскольку известно, какие приятели Дантеса по кавалергардскому полку могли собраться на Невском проспекте в нидерландском посольстве. Дополнительное условие поиска – они должны быть хотя бы шапошно знакомы с Пушкиным и со всей занимавшей свет интригой. Полковники Александр Михайлович Полетика, Петр Петрович Ланской, штаб-ротмистр Александр Васильевич Трубецкой, братья Петрова, Солового, Григория и Михаил Федоровичи могли быть там и непосредственно к кавалергардам не принадлежавшие люди. Константин Федорович Опочинин, Павел Александрович Урусов и еще кое-кто. При одном из 2 сохранившихся до наших дней конвертов, в который был вложен пасквиль на имя Пушкина, остался сургучный оттиск печати с монограммой АГ, изображением пальмовой ветви и циркуля. Владелец печати, по мнению Л.А. Черейского, Андрей Павлович Гагарин, его родственник, как предполагают исследователи, поневоле ставшие следователями Григория Петрова Солового, мог воспользоваться этой печатью в целях конспирации. В таком случае он виновник. Это было бы упрощением проблемы. Нет ясности, каким путем могла оказаться печать на конверте, отправленном М.Ю. Вильегорскому, да и была ли она на других конвертах. Кроме того, семья Петрова-Солового, старинные знакомые старших Пушкиных, репутация их ничем не замарана. Процент сомнения в виновности Геккерна теперь, после новейших исследований, С.Л. Абрамович, Левкович и других стал совсем небольшим. Но как быть с теми, кого пушкиноведческая традиция считает причастными к составлению и рассылке пасквиля? Прежде всего, это князья Петр Владимирович Долгоруков и Иван Сергеевич Гагарин. О них необходимо несколько слов сказать. Собственно, обвинения против них, возникшие еще в ноябре и окрепшие после гибели Пушкина, основывалось на подозрениях, высказанных Россетом, одним из тех, кто получил анонимное письмо в двойном конверте. Россет считал, что его адрес, он жил с братом из Н.А. с колонном на одной квартире, написан настолько подробно, Клементию Осиповичу Россетти в доме Зофтенлебена на левую руку в 3-й этаж, что здесь мог быть замешан лишь человек, бывавший у него в доме. Подозрение пало на так называемых светских шалунов, частенько общавшихся с Геккернами, Долгорукова и Гагарина. И вот 1,5 века грязная печать подозрения на них остается, хотя время от времени и появляются веские аргументы в пользу их реабилитации. В печати в 1/4 века после гибели Пушкина и думать нечего было упомянуть о его дуэли и о цепи событий, сделавшей эту дуэль неизбежной. Первое печатное обвинение было высказано только в 1863 году Амосовым, записавшим воспоминания Данзаса, ставшие главнейшим источником наших сведений о дуэли Пушкина. Совершенно очевидно, что Данзас слышал имена Долгорукова и Гагарина от Клементия Россета и от других своих знакомых в Петербурге в 1837 году. Оба они, Долгоруков и Гагарин, жили тогда уже за границей, но в 1863 году Долгоруков поместил в «Современнике» возмущенное возражение против распространявшейся версии гибели Пушкина, номер 10. Тогда же из Лондона он написал Гагарину, который находился в то время в Сирии: «Дорогой друг, целый век не имею от вас вестей, так что это письмо посылаю заказным ввиду важности его содержания. Русское правительство подкупило некоего Амосова, штабного офицера, чтобы в книжонке, озаглавленной «Последние дни жизни А.С. Пушкина» со слов Константина Карловича Данзаса, он вывел, будто мы с вами были причиной смерти Пушкина. Я знаком с этой гнусностью через помещенный в «Современнике» подробный обзор этой книжонки. Я тотчас написал письмо редактору «Современника». Это письмо будет включено в 10-й номер моего журнала «Листок», который появится 4 августа. Необходимо, чтобы вы со своей стороны, вы сами, дорогой друг, написали письмо редактору «Современника». Панаев умер, Некрасов отсутствует, поэтому журнал редактирует Пыпин. Поскольку почти наверняка русская цензура не допустит напечатания вашего письма, пришлите мне как можно скорее копию с него, но не с французским, а с австрийским курьером. Я помещу его в листке и попрошу, чтобы его напечатали и в колоколе. Невозможно молчать перед лицом такой подлости. С Герценом и Огаревым у меня добрые отношения. Герцен и Огарев по-настоящему добрые малые. Правда, в политике они ищут вчерашний день, но они благородные и честные люди. Всякое воскресенье мы обедаем вместе. Поочередно, то я у них, то они у меня. Оба были возмущены гнусностью Амосова. Не совсем ясно, последовал ли Гагарин сразу же совету Долгорукова. Письмо его, номер 13, вдобавок адресованное частному лицу, появилось лишь через 2 года, и не в «Современнике», а в «Биржевых ведомостях». Само собой разумеется, что никакая полиция Амосова, а тем более Данзаса, не нанимала распространять слухи о Долгорукове, как считал мстительный князь. Но разрешить публикацию такого рода соображений власти действительно могли, так как беглого князя сильно ненавидели, да и к Гагарину не благоволили. Чуть ли не с детства князь Петр Долгоруков шокировал чопорное общество разного рода выходками. Примечание о нем смотрите главу «Долгоруковские бумаги» в книге Н.Я. Эйдельмана «Герцен против самодержавия». Издание 2, Москва, 1984 год. Конец примечания. Хромой от рождения, он был зол, ироничен, терпеть не мог всеобщего лицемерия и ханжества. Очень рано за какие-то прегрешения по повелению Николая I его выгнали из камер пажей. В зрелых летах он занялся генеалогией русских дворянских родов, постигая не только важные исторические события, но и сплетни, окружавшие родовитых князей и графов. Все это вызвало у него еще большее презрение к потомкам подлостью прославленных отцов, но и те мстили ему ненавистью за разоблачение. «Я знавал многих стариков», — вспоминал потом Петр Долгоруков. «Я всегда любил вызывать их на разговоры, слушать их, записывать их рассказы. Воспоминания некоторых из них шли далеко назад и часто основывались на воспоминаниях других стариков, которых они сами знали в отдаленные дни их молодости. Явись к большей части таких людей человек, занимающийся историей, хоть будь Тацитом или Макалеем, ему бумаг этих не сообщат. Но явись человек хотя бы ума ограниченного, только занимающийся родословными, и ему поспешат все показать и все сообщить. Здесь, к сожалению, не место рассказывать удивительную биографию этого человека, люто ненавидевшего Николая I и бывшего одним из самых опасных противников самодержца в среде политических эмигрантов. Н.Я. Эйдельман цитирует еще одно из писем Долгорукова Гагарину. «Мы с тобою», — пишет Долгоруков в начале 1860-х годов, «помним поколение, последовавшее хронологически прямо за исполинами 14 декабря, но вовсе на них не похожее. Мы помним юность нашего жалкого поколения, запуганного, дрожащего и присмыкающегося, для которого аничковские балы составляли цель жизни. Поколение это теперь управляет кормилом дел». И смотри, что за страшная ерунда. Зато следующее поколение постоянно улучшаются, и невзирая на то, что Россия теперь в грязи, а через несколько лет будет, вероятно, в крови, я немало не унываю, и все-таки гляжу вперед я без боязни. Трудно даже представить себе, чтобы человек, рассуждающий подобным образом и заканчивающий рассуждение словами величайшего из русских поэтов, стал бы по собственной воле косвенным участником убийства этого поэта. Долгоруков окончательно выехал из России в 1859 году, став автором книги «Правда о России» и издателем журнала «Будущность», которые, как на быка красное, действовали на самовластный царский режим. В пользу Долгорукова говорят и его, пусть не бесконфликтные, но полные взаимного уважения, отношения с замечательными публицистами-революционерами, также оказавшимися в эмиграции. В 1861 году П.В. Долгоруков писал: «Всем известны высокий ум А.И. Герцена, его блистательное остроумие, его красноречие, своеобразное, колкое и меткое, и замечательные способности Н.П. Огарева, являющего в себе весьма редкое сочетание поэтического дара с познаниями по части политической экономии и с даром обсуждения вопросов финансовых и политических. Мы не разделяем политических мнений господ Герцена и Огарева. Они принадлежат к партии социалистов, а мы принадлежим к партии приверженцев монархии конституционной. Но мы душевно любим и глубоко уважаем Александра Ивановича и Николая Платоныча за их благородный характер, за их отменную благонамеренность, за их высокое бескорыстие, столь редкое в наш корыстолюбивый век». Когда в 1863 году уже новый царь потребовал возвращения князя в Россию, тот на имя начальника третьего отделения ответил: «Вы требуете меня в Россию, но мне кажется, что, зная меня с детства, вы могли бы догадаться, что я не так глуп, чтобы явиться на это востребование. Впрочем, желая доставить вам удовольствие видеть меня, посылаю вам при сем мою фотографию, очень похожую. Можете фотографию эту сослать в Вятку или в Нерчинск, по вашему выбору, а сам я уж, извините, в руки вашей полиции не попадусь, и ей меня не поймать. Словом, неоднозначная, как мы теперь говорим, это была фигура. Ненависть к деспотизму, действенное свободолюбие с одной стороны, желчность и презрение к людям, порой доходящее до человека ненавистничества с другой». Все же, если подходить к личности Петра Владимировича чисто психологически, напрашивается вывод: он не стал бы писать и отправлять пасквиль Пушкину, но кроме общих психологических мотиваций есть еще конкретные факты или домыслы, от которых так просто не отмахнешься. Кто-то видел, якобы, как кривоногий князь разводил пальцы рожками за спиной у Пушкина на балу. Кто-то утверждал, будто князь имел возможность в доме на Миллионной улице, где жил он вместе с И.С. Гагариным, без труда взять со стола такую же бумагу, на которой написан пасквиль. Гагарин всегда ею пользовался. Но самый страшный, убийственный для Долгорукова, правда, через 59 лет после его смерти, довод привел Щеголев. В 1927 году он решил провести следственный эксперимент – предъявил сотруднику Ленинградского губернского уголовного розыска Салькову два сохранившихся экземпляра пасквиля. Единственный уцелевший конверт с печатью – образцы почерков Геккерна, Гагарина и Долгорукова. Заключение было таким: на основании детального анализа почерков на данных мне анонимных пасквильных письмах об Пушкине и сличение этих почерков с образцами подлинного почерка князя Долгорукова в разные годы его жизни, я, судебный эксперт Алексей Андреевич Сальков, заключаю, что данные мне для экспертизы в подлиннике пасквильные письма об Александре Сергеевиче Пушкине в ноябре 1836 года написаны, несомненно, собственноручно князем Петром Владимировичем Долгоруковым. Посчитав эту экспертизу неопровержимой, Щеголев попытался все же найти мотивы поступков Долгорукова. В 1836 году, осенью, когда разыгралась семейная история Пушкина, Долгорукову еще не было полных 20 лет. Принял он участие в гнусной игре против Пушкина не по каким-либо личным отношениям к Пушкину, таких отношений мы не знаем, а просто потому, что, вращаясь в специфическом кругу барона Геккерна, не мог не принять участие в общих затеях, отчего не потешиться. Допустимо сделать предположение, что он-то и заострил диплом и направил намек в Николая, ибо никакой любви и преданности он не имел к царю, так жестоко обидевшему его и положившему конец его карьере. Исторические подробности, которыми изобилует диплом, выдают в авторе любителя истории, а таким и был князь Долгоруков. Щеголев в своей книге собрал много данных о Долгорукове. Однако насчет, так сказать, исторических подробностей вполне мог и ошибиться, тем более, когда речь идет о вчерашнем юнце. Иван Сергеевич Гагарин, годы жизни 1814-1882, которого тоже долгие годы прочили в анонимщики, как и Долгоруков, принадлежал к около геккернской молодежи. После выхода книги Амосова он, как упоминалось, написал в 1865 году письмо в Россию, опубликованное в газете «Биржевые ведомости», номер 13, в котором с достоинством отвел упреки в святотатстве по отношению к гению русской культуры, которого и при жизни его высоко ценил. Судьба Гагарина еще в 1843 году сделала резкий поворот. Бывший представитель «золотой молодежи» покинул свет и сделался католиком, членом иезуитского ордена. Опять-таки, жизнеописание его еще ждет своего автора. Здесь скажем только, что даже уход князя Гагарина от мира одно время связывали с раскаянием в содеянном им 3 ноября 1836 года преступлении. Оказывается, еще в конюшенной церкви 1 февраля 1837 года при отпевании тела Пушкина друзья поэта пристально следили за выражением лица Гагарина, надеясь прочесть на нем следы причиненного зла, но увидели лишь глубокую грусть. Подозрения против него были серьезные, их разделял даже Вяземский, писавший Тургеневу в 1843 году. Он был всегда орудием в чьих-нибудь руках, прихвостником чужих мнений и светских знаменитостей, даже некогда и подлеца Геккерна. Однако есть о нем сведения и другого рода. Горячо любил он славу России, своей покинутой родины. В дневнике Гагарин записал: «Тебе, отчизна, посвящаю я мою мысль, мою жизнь. Россия – младшая сестра семьи европейских народов. Твое будущее прекрасно, велико, оно способно заставить биться благородные сердца. Ты сильна и могуча. Враги боятся тебя, друзья надеются на тебя». Но среди твоих сестер ты еще молода и неопытна. Пора перестать быть малолетнюю в семье. Пора сравняться с сестрами. Пора быть просвещенную, свободную, счастливую. Положение спеленатого ребенка не к лицу уже тебе. Твой зрелый ум требует серьезного дела. Ты пережила много веков, но у тебя впереди более длинный путь, и твои верные сыны должны расчистить тебе дорогу, устраняя препятствия, которые могли бы замедлить твой путь. Нет, недаром И.С. Гагарин, как и Пушкин, считал себя духовным учеником Чаадаева. Помните брошюру, привезенную им Пушкину из Москвы? Гагарину мы обязаны тем, что несколько прекрасных стихотворений Тютчева попали в руки Пушкина и были напечатаны в «Современнике». И С. Аксаков писал об этом: «Русская литература обязана вечной благодарностью И. С. Гагарину. Он не только первый умел оценить поэтический дар Тютчева, но и обратил его в действительное достояние России. Трудно вообразить, чтобы человек с таким образом мыслей мог решиться на подлость, которую ему приписывают». В 1861 году с Гагариным беседовал Соболевский, кровно заинтересованный в открытии истинных обстоятельств гибели Пушкина и ставший в зрелых летах человеком четкой мысли и активного действия. Он твердо был убежден, что в составлении пасквиля новообращенный иезуит не повинен. Соболевский писал: «Я слишком люблю и уважаю Гагарина, чтобы иметь на него хотя бы малейшее подозрение». Впрочем, в прошедшем году я самым решительным образом расспрашивал его об этом. Отвечая мне, он даже и не думал оправдывать в этом себя, уверенный в своей невинности, Но, оправдывая Долгорукова в этом деле, он рассказал мне о многих фактах, которые показались мне скорее доказывающими виновность этого последнего, чем что-либо другое. Во всяком случае, оказывается, что Долгоруков жил тогда вместе с Гагариным, и он прекрасно мог воспользоваться бумагою последнего, и что поэтому главнейшее основание направленных против него подозрений могло пасть на него Гагарина. Еще в 1851 году Бартенев записал рассказ Павла Ваиновича Нащекина о дуэли Пушкина с Дантесом. Там была и такая фраза: «В анонимных письмах участвовал еще и Гагарин, удалившийся после на Запад и перешедший в иезуиты». Соболевский просматривал все записи Бартенева, делая замечания к ним. Против этого места он написал: «Твердо уверен, что это клевета», и подписался. С 1979 года издаваемый Славянской библиотекой в Париже журнал «Символ» систематически печатает материалы из хранящегося там архива Гагарина. В 1983 году в 10-м номере журнала «Шуром» была осуществлена публикация, озаглавленная «Материалы о дуэли и смерти Пушкина» из архива И.С. Гагарина. Примечание. Смотрите об этом «Вопросы литературы», 7-й номер за 1987 год. Конец примечания. За письмом 1865 года, которое включено в нашу подборку, следует обращение к князю иезуиту, издателя журнала «Русская старина» Семевского от 20 января 1879 года. Пользуюсь настоящим случаем, чтобы обратиться к вам с просьбою. В текущем году я напечатаю в моем издании ряд материалов о Пушкине, и будут рассказаны все подробности, коими сопровождалась его безвременная кончина. В русской печати были указания на вас, как на одного из авторов анонимных писем к нему. Было и ваше опровержение. Дабы положить конец инсинуациям, я бы желал напечатать ваше, возможно, подробное объяснение. Видели воспоминания о событиях 1836-37 годов или в какой вам угодно форме. Сделать это я хочу единственно в видах разъяснения истины и рассеяния клеветы, жертвою которой, как предполагаю, сделались вы. Гагарин отвечал 18 февраля 1879 года: «За предложение ваше написать для вашего издания объяснение насчет моего мнимого участия в деле анонимных писем, имевших последствием смерть нашего любимого поэта, я вам очень благодарен, но признаюсь, что это предложение меня затрудняет. Когда печатно была возведена на меня эта клевета, я почел своей обязанностью перед русской публикой оправдаться и написал открытое письмо, которое и было напечатано в «Биржевых ведомостях» и оттуда перепечатано в Русском архиве 1865 года. Письмо это по поводу вашего предложения я прочел снова и не вижу, что мог бы я к нему прибавить, разве только одно – восстановить собственные имена, которые у меня были означены одними заглавными буквами, но и эти буквы были так понятны, что издатель русского архива П.И. Бартенев разгадал их без затруднения. Я знаю, что есть люди, которым мое опровержение не показалось удовлетворительным. Они не верят моему честному слову, Бог с ними. И вы не удивитесь, если я вам скажу, что оправдываться перед ними у меня нет охоты. Одно мне кажется возможным – написать свои воспоминания, но не исключительно о письмах и не исключительно о Пушкине, а о моих сношениях с разными лицами, между которыми Пушкин займет, разумеется, свое место». Но я не знаю, угодно ли будет вам дать место таким воспоминаниям в задуманном вами собрании документов. Место, конечно, бы нашлось. Семевский даже напомнил Гагарину про обещание, но тот его так и не исполнил. Только два листка в его архиве можно определить как начало этих воспоминаний. Соболевский, как мы видели, указывал на Долгорукова. Такого же мнения придерживались Вильегорский и Бартенев, который, хотя и принадлежал всего лишь к пушкинистам, а не к друзьям Пушкина, но так сроднился с пушкинской средой, как будто был современником и поверенным тайн поэта. Ту же позицию занял Мадзалевский, блестящий пушкинист нашего века, впервые опубликовавший упомянутые показания Соболевского. Он сделал, правда, оговорку. Надо сказать, что Долгоруков, по-видимому, умел ценить Пушкина как поэта. Совсем недавно Сидоров обратил внимание на экземпляр воспоминаний пресловутого Фаддея Венедиктовича Булгарина с чьими-то заметками на полях. Примечание. Смотрите «Вопросы литературы», номер 2, за 1987 год. Конец примечания. Заметки были довольно едкими и остроумными. Так, скажем, Булгарин пишет, что после воцарения Павла I дела вообще приняли быстрый ход. Владелец книги ставит после этого запятую и добавляет, то есть шли кубарем. Автор публикации, как догадываетесь, пришел к выводу, что экземпляр принадлежал Долгорукову. Сама по себе такая находка, хоть и любопытна, не привлекла бы к себе пристального внимания, если бы не важное обстоятельство. Фаддей Бенедиктович и после смерти Пушкина, как известно, не упускал случая уколоть его побольнее, так сказать, в памяти потомства. Скажем, пишет он о драматурге Озерове. «Подобно гениальному Пушкину, Озеров в обществах любил говорить более по-французски, думая этим придерживаться высшего тона и весьма дорожил вниманием так называемых аристократов и людей высшего круга. Похвала какого-нибудь князя для Озерова была выше похвалы Державина. В этом Озеров и Пушкин совершенно равны». К началу отрывка П.В. Долгоруков делает примечание на полях «Вздор и ложь». «Я знал Пушкина и помню, что он охотно и прекрасно говорил по-русски, но Булгарин не может позабыть и переварить эпиграмм Пушкина. Долгоруков знал только эпиграммы. Мы теперь знаем об отношениях Пушкина и Булгарина куда больше». Но вывод князя-изгнанника абсолютно правильный. А к концу булгаринского сравнения Озерова с Пушкиным Долгоруков делает примечание еще более сильное – гнусная ложь. Нельзя было держать себя благороднее Пушкина, который не имел нужды бегать ни за чьими похвалами, принадлежа сам к древнейшему роду боярскому. Здесь важна не столько защита памяти Пушкина от посягательств булгарина, Пушкин и в этом нужды не имел, сколько упоминания о боярском роде. Долгоруков не случайно был генеалогом. Он, подобно Пушкину, гордился своим происхождением и славою отцов и дедов. В этом смысле он-то как раз был ровня Пушкину. Могло ли случиться, что один русский дворянин, гордящийся своим происхождением, напишет грязный пасквиль, задевающий честь другого? Вообще-то бывало и так, но в данном случае логика восстает против этого. Аргумент, обнародованный Сидоровым, очень весок. Возражать против него будет теперь трудно. Надо думать, что Долгоруков читал книгу Булгарина, коль скоро она вышла в 1846 году, задолго до появления обвинений Амосова, и, следовательно, ни в чем не оправдывался. Да и что может быть искренне помет на книге, сделанных при непосредственном чтении? Их же никто не увидит. Между прочим, прежде чем напечатать сообщение о находке Сидорова, редакция журнала отправила пометки на книге Булгарина авторитетным экспертам и получила ответ. Это писал Долгоруков. Словом, оправдательных доводов, обеляющих колченогого князя, накопилось немало. Но как же быть с экспертизой Салькова, после которой Долгорукова стали называть в числе главных виновников гибели Пушкина? И в романах, и в стихах, и со сцены, и с киноэкрана звучали подобные обвинения. Оставалось либо признать графологию доказательством бесспорным, против которого бессильны логика, психология, исторические факты, либо оспорить результаты экспертизы. Пошли, естественно, по второму пути. Пожалуй, первой по времени серьезной попыткой оправдать Долгорукова была статья историка Вишневского. Примечание. Журнал «Сибирские огни», номер 11, за 1962 год, конец примечания. Однако историк ведь не графолог, а оппозиционность князя – не доказательство его невиновности в поступке, быть может, совершенном в юношеские годы. Кроме того, Вишневский ищет полицейский след в обвинении, выдвинутом против Долгорукова. Но в таком случае в связях с полицией надо подозревать и Данзаса, и Смирнова, и дочь Пушкина Н.А. Мерренберг, убежденных в причастности Долгорукова к составлению пасквиля. Следующая после Салькова экспертиза была проведена Томилиным по инициативе М.И. Яшина в 1966 году. Результат был неожиданным. Росчерк под пасквилем сделан рукою Гагарина, а надпись на обороте Александру Сергеевичу Пушкину вообще принадлежит лакею Гагарина Василию Завязкину. С этим выводом сразу же не согласились другие эксперты. Любарский, утверждавший, что для перевода стрелки на Завязкина нет оснований. Слишком мало у нас свидетельств о его действительном почерке. Наиболее доказательный разбор всех возможных связей И.С. Гагарина и доказательств его непричастности к гибели Пушкина проделал А.С. Бутурлин в конце 1960-х годов. Примечание. Смотрите «Известия Академии наук СССР». Отделение литературы и языка, выпуск 3 за 1969 год. Конец примечания. В 1976 году был обнародован результат еще одной экспертизы – диплома ордена рогоносцев. На этот раз киевский специалист Цепенюк пришел к выводу, что почерк диплома по ряду признаков не схож ни с почерком Гагарина, ни с почерком Долгорукова. Экспертиза была тщательная и основанная уже не на одном, а на многих образчиках руки Долгорукова и, конечно, не на единственном росчерке Гагарина. Что касается прежних выводов Салькова и введенного им в заблуждение Щеголева, то эти выводы можно считать опровергнутыми. Видимо, ошибка Щеголева состояла в том, что он доверился человеку некомпетентному. Сальков, фельдшер по образованию, до революции служил в полиции, где занимался дактилоскопией. Пушкинское дело оказалось ему не по плечу. Между прочим, сразу же после публикации экспертизы Салькова Щеголев получил письмо от Народного комиссара иностранных дел Чичерина. На почерк П.В. Долгорукова совсем не похоже. Экспертиза Салькова напоминает экспертизу Бертильона по делу Дрейфуса. Как известно, французский офицер Дрейфус был безвинно осужден за шпионаж на основании заведомо ложной экспертизы документов, найденных у него. К сожалению, Щеголев не внял предупреждениям и основывал свои выводы об исполнителе пасквиля на ложных посылках. Легковесные доводы, обличающие Гагарина, через несколько десятилетий принял на веру М.И. Яшин. И, наконец, о последней экспертизе. Ее по инициативе журнала «Огонек» организовал историк-археограф Хаид. Примечание. Смотрите номер 6 за 1987 года, журнал «Огонек». Конец примечания. Исследования проводили сотрудники Всесоюзного научно-исследовательского института судебных экспертиз с привлечением ряда других специалистов. Сложнейшая работа привела к важным выводам. Прежде всего, оба сохранившиеся диплома, в том числе и адрес, написаны одним лицом. Далее диплом писал не француз, поскольку в исполнении французского текста имеются серьезные погрешности. Подтверждается вывод, сделанный еще в 1924 году тончайшим знатоком пушкинской эпохи Томашевским. Чрезмерный росчерк, выведенный в конце пасквиля, был демонстративным проявлением неуважения к адресату по куртуазным правилам того времени. Эксперты пришли к выводу, что диплом написан не простолюдином по чьему-то наущению, как одно время предполагали, а человеком светского круга. Сделан даже такой, далеко выходящий за рамки почерковедения, вывод. Составителем и исполнителем диплома был, скорее всего, один и тот же человек. Скрупулезное сравнение почерков Долгорукова и Гагарина в целом ряде образцов привело к заключению, что итоги экспертизы Салькова не подтверждаются. Более того, можно с уверенностью считать, что анонимное письмо написано не князем Долгоруковым и не князем Гагариным, а каким-то третьим лицом. Кто это третье лицо, мы не знаем и узнаем ли. Как отмечала Абрамович еще до экспертизы «Огонька», никакими доказательствами, подтверждающими соучастие Долгорукова или Гагарина, мы в настоящее время не располагаем. И это означает также, что единственный аргумент, который Щеголев расценил в свое время как бесспорный и на основе которого он построил свою версию, оказался несостоятельным. А так как за истекшие десятилетия не было выдвинуто ни одного сколько-нибудь убедительного объяснения относительно мотивов, которые могли бы толкнуть Долгорукова на соучастие в деле с анонимными письмами, эту версию следует отклонить как недостоверную. Таким образом, получается, что Долгорукова и Гагарина следует оправдать за недоказанностью преступления. Однако после того, как почти 120 лет над ними тяготело страшное обвинение, нужно сказать, наверное, больше. По настоящему делу Гагарина И.С. и Долгорукова П.В. считать реабилитированными. Исследователи разных времен с объяснимой болезненностью, воспринимая то обстоятельство, что незнание пушкинского окружения, недетальное изучение обстоятельств жизни поэта в 1836-37 годах, ни почерковедческие экспертизы, наконец, не дают однозначного ответа на вопрос, кто автор диплома, называли ряд имен, целый кандидатский список. В него попали люди по единственному признаку – они ненавидели Пушкина. Это С.С. Уваров, о нем рассказывалось в первой главе, его клеврет В.Ф. Боголюбов, две особы женского пола – М.Д. Нессельроде и И.Г. Политика и некоторые другие. Ненависть их всех к Пушкину известна, однако каких-либо доказательств причастности к почтовому оскорблению, полученному 4 ноября 1836 года, нет. С 4 ноября уже нельзя, положа руку на сердце, сказать, что личная драма была как бы фоном, на котором развивались обычная жизнь и труды Пушкина. Оскорбление было тяжким, но главное даже не в этом. Пушкин понимал, что только страшный ответный удар, который он нанесет геккернам, может заткнуть рты светской комарилье, оградить от преследования его жену, вернуть ему самому душевный мир. И мысли его были теперь заняты планом отмщения, делом чести, которую почитал он главным своим достоянием. Вот кратчайшая схема последовавших событий. 4 ноября поутру Пушкин узнает от жены о свидании в Доме политики. Сразу же приносят от Хитрово пакет с пасквилем. Является Сологуб с таким же письмом. Вечером этого же ужасного дня Пушкин отправляет Дантесу вызов. На следующий день в квартире Пушкиных появляется барон Геккерн. Он юлит, хитрит и выворачивается, умоляя отсрочить дуэль хотя бы на сутки. Пушкин соглашается, а Наталья Николаевна в отчаянии тайком от него посылает в Царское село за Жуковским. Тем временем голландский посланник тоже не дремлет. Он уговаривает Наталью Николаевну написать Дантесу письмо с просьбой не выходить на поединок. Расчет подлый. Дантес откажется драться, вняв мольбе обожаемой им женщины. К счастью, Наталья Николаевна не соглашается. Тогда вновь Геккерн обращается к Пушкину, убеждая его подождать еще 2 недели. Быть может, версия с женитьбой на Екатерине Гончаровой уже возникла. Приезжает Жуковский и начинает свою челночную дипломатию. Загряжская, Вяземский, Вельегорский втянуты в обсуждение дуэльной проблемы. Пушкину, однако, нужно уладить еще одно дело. Видимо, усмотрев в пасквиле намек на ухаживание и сальности императора, он хочет во что бы то ни стало избавиться от казенной денежной зависимости. Для этого он пишет Конкрину, жертвуя последним, что имеет своей частью Болдина номер 16. «Прими, Конкрин, это предложение, и путы были бы отчасти разорваны, но Конкрин отказывает». С самого начала возникает в уме геккернов спасительный трюк. Они уверяют специального представителя Пушкина Жуковского, что на самом деле ничего такого не было. Пушкину померещилось. Дантес жаждет вовсе не соблазнить его жену и навек замарать честь поэта, а совсем иное – жениться на его свояченице Екатерине Николаевне. Единственное, что препятствует безмятежному счастью – дуэльные стремления Пушкина. Возьмет он назад свой вызов, и хоть на другой день свадьбу играй. Пушкин по настоянию Жуковского решает покончить с этим делом и пишет удовлетворяющее Геккернов письмо, номер 34. Но салоны, гостиные, кабинеты, даже будуары полны пересудов, слухов, насмешек, шепота невежд. Распускается клевета, будто Дантес пожертвовал собою, женится на нелюбимой, спасая репутацию возлюбленной. Словно нарочно все делается, чтобы толкнуть Пушкина на кровавый поединок. И тогда, 21 ноября, он пишет два письма, номера 36 и 37, одно Геккерну, дерзкое, оскорбительное, унижающее адресата, другое Бенкендорфу, хладнокровно объясняющее обстановку. Единственный, кто услышал из уст Пушкина текст письма Геккерну, был Сологуб. Он поспешил к Жуковскому, твердо зная, что всякий иной способ предотвращения беды невозможен. Жуковский начал второй ноябрьский тур переговоров. Нужен был какой-то новый путь, какие-то крайние меры. И Жуковский пошел на них. 22 ноября он все рассказал царю, а 23-го Пушкину была дана личная аудиенция. Николай I, как бы мы теперь ни камуфлировали это различными логическими построениями, не прочь был избавиться от поэта. Независимых людей при дворах не выносят, их иногда только терпят. Однако скандал в случае дуэли с непредсказуемым исходом обещал разразиться настолько серьезный, затрагивающий иностранцев, что император сделал очередной тактический ход. Он успокоил Пушкина, взял с него слово не драться и в случае чего повелел обратиться прямо к нему. Не исключено, император учитывал и подтекст диплома, который, окажись он известен, мог бы нанести вред его собственной репутации. Уже в который раз в жизни Пушкина царская милость оказывалась горше наказания. Письма к Геккерну и Бенкендорфу от 21 ноября остались неотосланными. Началась последняя передышка. Осчастливленная Екатерина Николаевна Гончарова готовилась к свадьбе. 28 ноября Анна Николаевна Вульф писала сестре. «Вот новость, о которой шумит весь город и которая вас заинтересует. Мадмуазель Гончарова, фрейлина, выходит замуж за знаменитого Дантеса, о котором Ольга Павлищева вам, конечно, рассказывала. И, говорят, этот брак устроился таким образом, что это просто восхитительно». Сказанное выше не означает, что в ноябре-декабре вовсе не было светлых минут. А и Тургенев говорил, что Пушкин полон идей. Готовилось новое издание стихотворений. Поэт увлекся великой загадкой нашей словесности, словом о полку Игореве. Он сравнивает переводы, изучает текст, сам начинает переводить. 22 декабря появляется четвертая книжка «Современника». Но самым большим подарком был для него под конец всех литературных дел выход в свет в последних числах декабря миниатюрного Евгения Онегина, изданного книгопродавцем Глазуновым. Изящный мелкий шрифт, красивая обертка, миниатюрный формат, белая рамка-венок по синему полю обложки. Все это, как вспоминали потом книжники, чрезвычайно радовало Пушкина. Да и коммерческие... Издание обещало быть небезвыгодным. 5000 экземпляров ценою по 5 рублей. За вычетом всех расходов Пушкин должен был получить 10-11 тысяч рублей ассигнациями. А поскольку то и дело истекали сроки счетов, от крупных кредиторов до мелочных лавочников, то подспорье получалось непустяшное. Да чего же теперь больно сознавать, что единственный экземпляр миниатюрного Онегина с пушкинским автографом был подарен никому иному, как дочери известного петербургского ростовщика, милостивой государыне Людмиле Алексеевне Шишкиной от автора 1 января 1837 года.